Огненные искры прорезали воздух, и раздался свист, треск и грохот. Но это не Господь выражал свой гнев. Это был великолепный фейерверк, который устроили французы в честь своей победы. Пляж, на котором находились тюльпан и девушка, внезапно осветился ярко, как днем, и тут он ее узнал. Нэнси Бруф. Это была Нэнси Бруф, ласковая и расторопная санитарка из Филадельфии. Это при ней он угодил в навозную яму. Это с ней у него была безумная любовь. И это ее он покинул, облачившись в наряд квакера, снятый с огородного пугала. «Нэнси», — простонал он, и она немедленно оказалась в его объятиях, обнаженная, окрашенная искрами огня, и, покрыв его лицо поцелуями, воскликнула: «О, я так надеялась увидеть тебя еще раз, Ральф Донадье! Ведь ты так назвался мне! Я так тебя ждала, так тебя ждала! Ведь ты сказал: я вернусь, Нэнси! Ну, в конце концов, я подумала, он никогда не вернется! И вот ты здесь! Но теперь это не тот Ральф, которого я нашла», — добавила она, заплакав. «Теперь это Фанфан Тюльпан, и он хочет умереть из-за любви к другой». Она перевела дыхание, прежде чем добавить: «Прости меня, это выглядит неприлично и мелочно, то, что я хочу сказать, но...» И она только вздохнула: «Но не слишком ли жестоко это удар найти тебя и тут же узнать, что я тебя теряю?» Тихо плача, она прижалась щекой к груди тюльпана. Они нежно обнялись и стояли, как две белые статуи. Во время вспышек бушующего огня, как две черные статуи в промежутках между залпами, здесь, на этом американском пляже, где эхо праздничной канонады аккомпанировало их горю. Часть шестая. Европа принадлежит нам двоим. Глава первая. Даже самый внимательный летописец приключений, злоключений и передряг, в которые попадал Фанфан Тюльпан, мало что знает о годах, которые прошли после той роковой ночи в Йорктауне. Во всяком случае, он не утонул в Чезапикской бухте. Может быть, потому что вода в бухте была очень холодной, или, что более вероятно, потому что умел плавать. Мы склонны считать, что он был живуч, как кошка, и что по зрелому размышлению предпочел продолжать жить вместе со своим отчаянием, а не превращаться в покойника. Книги записей монастыря трапистов в Дильмей в Нидерландах сохранили следы его довольно длительного пребывания в этом святом месте. Ничто не дает оснований утверждать, что он связал себя там обетом. Представляется более вероятным, что он работал там в качестве садовника, что не мешало ему каждую ночь проводить в вырытой самим могиле. Каждый день он ходил в поселок Дильмей, чтобы выпить пиво, которые варили монахи-трописты, и завязал там интрижку. Из архивов графов Дильмей известно, что графиню звали Элоди, и что она читала энциклопедистов, а также можно заключить, что тюльпан в конце концов покинул эти места, так как был застигнут с Элоди ее мужем, которого звали Жюль Шавет. И для своего спасения ему пришлось выпрыгнуть в окно второго этажа со штанами в руках. Из письма господина Леонида Ларагона, торговца полотном в Жуи, присланного его жене, проживавшей на улице Руль в Париже, мы узнаем о присутствии Фанфана год спустя в Пруссии. Следует полагать, что там он очень хорошо был принят одной безутешной вдовой, несомненно, в память о Вольтере, но это все, что мы знаем, за исключением того, что вдова называла его «мой большой Фифи». Затем он обнаруживается, правда, совершенно случайно, в чине полковника в Москве, в армии императрицы Екатерины II, где он рассердил Потемкина, по крайней мере, если верить секретному донесению, присланному из России чиновником французского посольства, который был шпионом, находившимся на содержании у герцога Орлеанского. Титул герцога Орлеанского в это время носил уже не большой Луи, давно умерший, а бывший герцог Шартерский. Упомянутое донесение сообщало только о том, сколько раз на данной неделе Екатерина Великая занималась любовью и с кем. Однако имя Тюльпана не упоминалось, так как там он был известен под именем Ральфа Донатье. И Филипп Орлеанский не усмотрел связи между этими людьми.